Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет буревестник, черной молнии подобный. То волны крылом касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит, и тучи слышат радость в смелом крике птицы. В этом крике жажда бури. Силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом крике. Чайки стонут перед бурей, стонут, мечутся над морем, и на дно его готовы спрятать ужас свой пред бурей. И гагары тоже стонут, им, гагарам, недоступно наслаждение битвой жизни. Гром ударов их пугает. Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах. Только гордый буревестник реет смело и свободно над седым от пены морем. Все мрачней и ниже тучи опускаются над морем, и поют, и пляшут волны в высоте навстречу грому. Гром грохочет, в пене гнева стонут волны с ветром споря. Вот охватывает ветер стаи волн объятием крепким и бросает их с размаха в дикой злобе на утесы, разбивая в пыль и брызги изумрудные громады. Буревестник с криком реет, черной молнии подобный, как стрела пронзает тучи, пену волн крылом срывает. Вот он носится, как демон, гордый черный демон бури, и смеется, и рыдает. Он над тучами смеется, он от радости рыдает. В гневе грома чуткий демон, он давно усталость слышит. Он уверен, что не скроют тучи солнца, нет, не скроют. Ветер воет, гром грохочет, синим пламенем пылают стаи туч над бездной моря. Море ловит стрелы молний и в своей пучине гасит. Точно огненные змеи вьются в море, исчезая отражение этих молний. Буря! Скоро грянет буря! Это смелый буревестник гордо реет между молний над ревущим гневным морем. То кричит пророк победы: «Пусть сильнее грянет буря!»